Глава 6. Маша и странные последствия утренних пробежек. Ночь я провела почти без сна. Слишком много мыслей теснилось в моей голове. И едва рассвело, отправилась на пробежку. Ибо жизнь так или иначе продолжается, а физическая нагрузка всегда мне помогала прийти в равновесие и все обдумать. Однако в этот раз пробежка принесла лишь еще большее смятение. Я пробежала всего минут 5 и только-только вырулила на набережную, когда у меня появился попутчик. И этот попутчик жаждал диалога. «Позвольте выразить вам мое восхищение, Мария Александровна!» Удивительно ровным голосом, словно и не бежит, а все так же сидит в своем кабинете, сообщил мне человек в сером костюме. В этот раз в сером спортивном костюме. И, несмотря на ровный тон, я поняла, что мог бы, придушил бы прямо тут. «Восхищение?» — послушно переспросила, досадуя, что мой голос куда больше прерывается. «Может, серый вообще робот?» «О, да! Вы здорово меня провели!» «Я был уверен, что вы весьма недалекая и, что уж там, неумная особа. А вы оказались далеко не так просты». Мне хотелось застонать и честно сказать, что я, наоборот, оказалась куда более проста, нежели он предполагал, не говоря уже о моем собственном о себе мнении. Но я молчала, и дыхание берегла, и понимала, что мое честное признание не к месту, не поверит. Украсть у Киару что-то действительно важное, и при этом все равно остаться под его защитой? Вы восхитительно изворотливы. От такого комплимента мне стало как-то совсем паршиво. Но вы же умная, как оказалось, девушка, продолжал человек в сером. И понимаете, что защита Киару не вечна. Сейчас вы ему нравитесь, но что будет через год, через 2, когда вы вернетесь из этого проекта? А ваша семья... Вы, допустим, улетите с Киару, а они... Уговорить его забрать их с собой вы точно не сможете. «Что вы хотите?» — спросила я, останавливаясь и задыхаясь. «Не от бега, а от страха. Если этот противный гад планировал меня напугать, ему это очень даже удалось». «Сотрудничество. Все еще сотрудничество, Мария Александровна. И сотрудничество с нами, а не с разведкой нашего стратегического противника». Это он намекает на Ромку? Ромка — шпион? Агент 00 сколько-то там? «Для начала скажите, что было украдено у Киару». «Не знаю», — с недоумением ответила я. «А он вам тоже не сказал?» «А вы постарайтесь узнать, Мария Александровна, до отъезда. И не советую вам рассказывать о нашем разговоре, кому бы то ни было, и особенно самому Киару. Помните, ваша семья...» Он направился к откуда-то взявшейся машине. Вероятно, она ехала за нами, но на отдалении, и так тихо, что я просто не заметила. Хотя с такими разговорами я бы не заметила ее в любом случае. А я опустилась на землю, потому что ноги меня неожиданно перестали держать, и разрыдалась. Одно дело подставить Киару. Нехорошо, стыдно и все такое, но пережить можно. А другое — свою любимую семью. И ведь он не оставит теперь в покое ни меня, ни их. По крайней мере, пока я жива. Пока жива. Я задумчиво посмотрела на проезжую часть. Нет, под машину я не хочу. Это, наверное, очень больно и без всякой гарантии. Может, в воду? Не то чтобы я действительно решила свести счеты с жизнью, ведь жить мне хотелось, страстно хотелось. И поэтому я была уверена, что найду какой-нибудь выход. А этот всегда можно оставить про запас. Но, тем не менее, я почему-то вскарабкалась на гранитный парапет и, встав на нем, уставилась на воду. Вода завораживала и успокаивала. Дарила ощущение, что еще не все предопределено, И у меня всегда есть выбор, хотя бы такой. А значит, не все потеряно. Можно бороться, можно пытаться исправить. «Привет!» — внезапно раздалось рядом, и я, дернувшись, чуть не потеряла равновесие. Взмахнула руками и вцепилась в своего неожиданного соседа. И тут же ощутила жгучее желание этого самого соседа придушить или утопить, а лучше и то, и другое. Меня настолько переполняли чувства, главным образом негодование, возмущение и обида, что я даже не смогла остановиться на каком-нибудь одном эпитете и в итоге выдала какое-то полурычание, полумычание. Ромка лишь насмешливо прищурился. «По какому поводу топиться собралась?» — поинтересовался он, и я не нашлась, что ответить. Не рассказывать же ему про этого серого, особенно при том, что Ромка предположительно вражеский агент и совершенно точно меня подставил. Мне вдруг подумалось, а не сообщить ли Киару, что Ромка тут, рядом со мной? Но как? Если я достану телефон и примусь набирать СМС, вряд ли это пройдет незамеченным. «А что это за тип в сером был?» — задумчиво поинтересовался мой бывший друг. И я чуть не задохнулась от новой волны возмущения. Он бы хоть поинтересовался, как я вчера. Извинился, что не пришел. Объяснился хоть как-то. Вот ведь козел. Да я больше ничего ему не скажу. «Да пошел ты!» — с удовольствием сказала я. Но, не успев насладиться триумфом, почувствовала, что теряю опору. И вдруг обнаружила себя на самом краю парапета. Он держал меня за горло. И одного толчка будет достаточно, чтобы я полетела в воду. «Если ты еще окончательно не решила, что тебе надо утопиться», — вкратчиво сообщил незнакомец с лицом Ромки. «У меня в голове не укладывалось, что я настолько его не знала. Или же он настолько изменился. То будешь отвечать на мои вопросы». «Почему Киару тебя простил? Ты не все мне рассказала вчера?» Я вцепилась обеими руками в его руку, чувствуя, что смерть, до которой, по моим прикидкам, мне еще было лет 60, как минимум, вдруг подошла очень близко. Слишком близко. И слишком быстро. Сложно сказать, как я повела бы себя, если бы у меня были ответы на его вопросы. Может, рассказала бы. Даже наверняка рассказала. Но ответов у меня не было. «Он не простил!» Вот и все, что я смогла сказать. И, кажется, Ромка собирался что-то еще спросить. Но вдруг обернулся, выругался, смерил меня добрым взглядом. «Извини!» — легко улыбнулся он. И я полетела вниз. Попытка удержаться ничего не дала. Разве что Ромкина кофта осталась в моих руках. Вода была обжигающе холодной. Но это меня как раз вывело из оцепенения, в которое я впала от того, с какой скоростью моя жизнь покатилась под откос. Вот вам и польза спорта вообще, и утренних пробежек в частности. Хотя ладно, какая-то польза от спорта все же была. Я неплохо плаваю. Проблема только в том, что чтобы вылезти, мало плавать. Надо уметь выпрыгивать из воды, почти как дельфин. Набережная высоко, а ступенек нет. По крайней мере, здесь. Надо как-то срочно вспомнить, где ближайшие, и двигаться туда. Потому что холодно, и устану я гораздо быстрее, чем в бассейне. Как назло, сориентироваться никак не удавалось. И я барахталась на одном месте, беспомощно оглядываясь. Несмотря на умение плавать, от невозможности определиться, куда плыть, меня стало накрывать паникой. «Помогите!» — крикнула без всякой надежды. «Ну кто может оказаться тут в подобную рань?» И так уже утро выдалось чересчур насыщенным разными встречами. А хотя... От кого-то же Ромка убегал, не закончив разговор со мной. И я теперь знаю, от кого. И куда же без него-то в самом деле? Мое персональное проклятие. Возможно, он про меня говорит так же. «Мария Романова!» Очень усталым голосом сказал виновник, если не всех, то, по крайней мере, многих моих бед. Впрочем, он натерпелся из-за меня, кажется, не меньше. «Что вы там делаете?» «Тону!» — — огрызнулась я. «Ну что за дурацкий вопрос?» И, наконец, определившись, куда плыть, странным образом крик о помощи и появление Киару прочистили мне мозги. Нырнула под воду. «Нет, я вовсе не специально. Не собиралась я и в самом деле делать вид, что тону. Просто так, с погружением в воду, плыть гораздо легче. А силы у меня не бесконечные. И мне и в голову не могло прийти, что этот надменный синеглазый тип примет мои слова за чистую монету и сиганет за мной. Поэтому, почувствовав, что меня куда-то тянут, я здорово перепугалась и стала изо всех сил сопротивляться. Кажется, даже пару раз легнула кого-то, после чего меня оставили в покое. И я торопливо, изо всех сил, поплыла к ступенькам, которые должны были быть метрах в 500 против течения. Мне еще повезло, что это самое течение здесь очень слабое. Да и сама речка узкая. Оглянуться или замедлиться хоть ненадолго, перевести дыхание, я не решалась. Казалось, что вот-вот меня снова схватит неизвестно кто. Вдруг у Ромки были пособники. Не рассчитывал же он в самом деле, что я утону, если меня просто столкнуть. Вдруг? Знаю, фантастично. Но все-таки вдруг. В воде прятался водолаз, который должен был продержать меня под водой, пока я не задохнусь, чтобы это все выглядело как несчастный случай, а то и вообще самоубийство. Кажется, я еще никогда не плавала так быстро, энергично и хорошо, даже несмотря на мешающую одежду. А вот, наконец, и они, заветные ступеньки. Я выбралась и позволила себе оглянуться и перевести дыхание. Никого. Впрочем, рассиживаться нельзя. Холодно. Надо идти. «Тонете, значит...» Задумчиво произнес голос, который скоро будет мне сниться в кошмарах, несмотря на всю его благозвучность. И я, подпрыгнув и взвизгнув, все же это перебор для моих расшатанных нервов, обернулась. Киару отжимал рубашку и смотрел на меня совсем недобро. «Ой!» — невольно сообщила ему, понимая, что это, наверное, он меня тогда хватал. Собирался спасти тонущую землянку. А я его легнула. И показала результат, с которым не стыдно идти на университетские соревнования по плаванию. «Шутки у вас, Мария Романова!» Не договорил он, но зато выразительно передернул плечами. «Совершенно обнаженными плечами», — неожиданно поняла я и почему-то смутилась. «Надеюсь, брюки он снимать и отжимать не собирается? А то кто их знает? Как там у них, инопланетян, принято?» «С другой стороны, я тогда буду обладательницей практически эксклюзивного знания. Кто еще видел Киару голышом?» «Эй, что-то меня куда-то не туда понесло». «Поднимайтесь», — сказал мокрый синеглазый инопланетянин. «Там наверху машина». На этот раз он был на другой машине. И, что гораздо важнее, с водителем. А значит, мы оказались чересчур близко друг к другу на заднем сиденье. Рубашку синеглазый так и не надел. А я вообще не поняла, куда он ее задевал. Хорошо, хоть брюки все же оставил. Мне было неудобно, неловко, мучительно находиться настолько рядом. А уж стучать зубами так и вовсе почему-то стыдно. Но не стучать не получалось, как и не дрожать. «Я не вожу с собой сменную одежду», сообщил мне Киару, хотя я ничего такого у него и не спрашивала. «А предлагать вам раздеться, наверное, не стоит». «Это он шутит? Мстит за тону? Или на что-то этакое намекает?» «Нет, последнее это вряд ли. Иначе бы именно что предложил». «Как вы там оказались?» — спросила я, так и не найдя, что ответить на его инсинуации. И не определившись, что именно за инсинуации это были. Если вообще были. «Мы следили за вашим другом. Бывшим другом, полагаю», — ответил Киару. И мне снова было нечего сказать. Разве что... «Куда вы меня везете?» Я как-то уже привыкла, что он привозит меня постоянно к моему дому. Даже спрашивать ничего не стала, садясь в машину. Как оказалось, зря. «Ко мне», — ответил он. «Так спокойно, и с такой непоколебимой уверенностью в своем праве, что мне как-то сразу вспомнилось и, думаете, ваше правительство мне откажет, и как он был вчера зол. А что, если он не простил меня? Что, если шла ловля на живца? И только поэтому я провела ночь на свободе. А теперь? Теперь я пропаду для всех без вести. А этот страшный инопланетянин сможет делать со мной все, что угодно. Не надо! Испугавшись собственных мыслей, вжалась в угол сиденья. И дверь на всякий случай подергала. Выпрыгивать на ходу, конечно, страшно. Но оказаться у Киару в логове почему-то еще страшнее. Увы, дверь была заперта. Кажется, инопланетянин хотел что-то сказать, но только вздохнул. Вероятно, понял, что я безнадежна. Этот вздох был настолько по-человечески понятным, что я немного успокоилась. И даже плюсы в этом нашла. Мне же еще надо придумать убедительную версию, что именно у этого синеглазого пропало. Может, побывав там, где он живет, я смогу это сделать? А вообще мог бы и одеться. Ну и что, что нет сухой сменной одежды? Я же вот сижу в мокром, и ничего. Печка в машине работает на максимум, и уже почти тепло. И никого не смущаю своим видом, не то что некоторые. Мне смотреть на него неловко. И не смотреть тоже как-то не так. Мука чистая, честное слово. Ну или снимал бы тогда все, а то мне и замечаний ему вроде сделать не за что. И беспокойно. «Как дела у Никиты Рекунова?» — спросил Киару. Я вздрогнула и подняла глаза. Сердце снова застучало быстрее. «Зачем ему? Собирается мне угрожать? А что, сегодня день такой. Кто семьей шантажирует, кто вообще убить пытается?» Стоит ли ждать хоть чего-то хорошего от самого непонятного, а потому самого страшного из всех моих сегодняшних собеседников? — Не знаю, — ответила я. — А вас это правда интересует? — Нет, — немного помолчав, сообщил он. Машина нырнула в подземный паркинг, и я успела уже предположить, что руани живут под землей, как кроты. Но все оказалось обыденнее. Прямо из паркинга мы на лифте поднялись на 19-й этаж. Квартира тоже оказалась довольно обычной. Хотя не знаю, чего именно особенного я ожидала. Это ведь мы, люди, строили. Для людей. И вряд ли инопланетяне возят с собой гору мебели, чтобы обставить временную квартиру. Меня опять начало знобить, стоило покинуть прогретую машину. И я впала в какое-то оцепенение, которая никак не хотела теперь отступать. Поэтому я безропотно последовала за хозяином квартиры, приняла от него какую-то махровую стопку вещей и каким-то образом оказалась в ванной комнате, прямо перед душевой кабиной. Что же он собирается со мной делать, если для этого я нужна ему чистой? Из ванной я выходила согревшаяся, но переполненная различными предположениями и домыслами. Чтение большого количества романов сыграло со мной злую шутку. Я никак не могла отбросить мысль, что он вот-вот начнет меня домогаться. Это же сюжет третий романов, как минимум. Какой-нибудь мачо похищает прекрасную девушку, сраженный ее красотой. Не то чтобы я такая уж неотразимая, но дело не только в этом. Просто мне никак не представить. А зачем же я ему еще? И вроде как и самой от этого обидно. Я — это ведь не только тело. Я — это намного больше. Я — личность, уникальная, пусть и не очень-то замечательная, но личность. Вот только придумать, когда же он успел разглядеть мой внутренний мир, у меня никак не получалось. И что в нем такого невероятного и уникального для инопланетянина тоже? А может, я носитель какого-нибудь необычного гена, и он заставит меня с собой размножаться? Бррр! Разыгравшееся воображение немного сникло, когда Киару, которого я обнаружила на кухне, как-то кисло при виде меня скривился. Но воспрянула с новой силой, когда он произнес: «Наверное, вам придется остаться у меня».